Глава 19. Зачистка. Оглядев увитые виноградными лозами, или не виноградными, определить было сложно дома, высокую траву, росшую из сточных канав, какой-то пушистый зеленоватый мох, взбиравшийся на серую каменную кладку зданий, густые кусты, умудрявшиеся своими корнями раздвинуть булыжники мостовой, вьюнок на стенах и крышах строений, растопыривший свои бутоны, словно новогодняя гирлянда, и все прочее. Я признал, город довольно красив. Этакое гармоничное сочетание дикой природы и цивилизации. Интересно, он был таким и раньше, или аномальная энергетика укрыла его зеленью лишь после войны? «Это и есть наша цель?» – спросил я у спутников. «Угу», – кивнул Сишк, доставая из ножен клинки. «Хорошо. А то я уже начал опасаться, что до нужного места мы еще неделю добираться будем. Но отчего же меня никто не собирается посвящать в план действий? Или мне полагается догадаться самому? И чем мы здесь будем заниматься? Охотиться на каких-то тварей? Или ценные растения собирать?» «Ни то, ни другое. Станем обыскивать дома», – ответил Дарак. «Серьезно? А разве до нас тут не побывали сотни команд искателей, которые давным-давно вынесли все наиболее ценное? Нет, я не говорю, что здесь вообще ничего не осталось. Практика показывает, что в любом городе может найтись нечто стоящее. Просто после всех встреч с конкурентами мне начало казаться, что серьезные искатели предпочитали заниматься добычей ингредиентов для алхимических лабораторий, шкур или аналогичного товара, но не рыскать по мертвым городам в поисках мифических сокровищ. Эти мысли я изложил командиру, постаравшись сформулировать как можно деликатнее, чтобы, не дай бог, не прозвучало: «За каким хреном ты нас сюда притащил?» Видимо, старания оказалось недостаточно, поскольку, выслушав меня, Дарак устало вздохнул и сказал: «Ник, как же ты мне надоел своими глупыми вопросами! Неужели ты считаешь меня идиотом, который может выбрать в качестве цели город, в котором остался лишь бесполезный хлам? Чтоб ты знал, Тертос является одним из немногих городов, которые еще не успели обчистить. Предваряя еще один твой глупый вопрос, объясню, почему так получилось. Во-первых, он укрыт листвой, и новичкам его сложно заметить, причем даже издали, ведь холмов рядом нет. Во-вторых, отыскать вход не так-то просто. Нужно знать точно, где он находится. Ведь городскую стену так просто не перемахнуть, а бродить по окружающему Тертос лесу наобум довольно рискованно. В-третьих, в городе обитает несколько крайне опасных тварей, поэтому сюда отваживаются зайти очень немногие опытные искатели. И напоследок, об этом городе ходит дурная слава, которая отбивает всякую охоту в него соваться. Достаточно?» «Да, спасибо, что объяснил». «Пожалуйста. А сейчас достань клинок и больше рот по пустякам не открывай». Я подчинился, обнажил саблю и дальше шел молча, размышляя над ответом Дарака, некоторые аргументы которого показались мне чересчур надуманными. Но вскоре перестал забивать голову пустяками и постарался сосредоточиться на окружающем. Шагая рядом с искателями, я вертел головой во все стороны. Но это не помогло. Тварь мне удалось заметить не раньше, чем она с хрипом выскочила из заросшего вьюнком прохода между домами. Это оказался старый зомби. Нет, он не выглядел столетним дедом. Просто на нем был только сапог и кусок полусгнившей тряпки, ранее бывшей штанами. Глядя на них, возникало предположение, что мертвяк шатался по городу несколько десятков лет. Старание мясишка, напавшая на нас тварь, лишилась головы и рухнула на камни, орошая их черной кровью. Некоторое время искатели стояли посреди улицы, навострив уши, но все было тихо. Собратья мертвяка бежать на помощь не торопились, а прочие хищники появляться не соизволили, поэтому отряд продолжил движение. Прошагав за Дараком пару кварталов и больше никого, кроме крыс и насекомых, не встретив, мы свернули и вышли на небольшую площадь, в центре которой на постаменте стояла статуя какого-то мужика в мундире. Судя по надписи на граните, основателя Тертоса. Командир знаками приказал Ашту отправиться к улице, ведущей на север. Сишка отправил туда, откуда мы только что вышли, а сам вместе со мной подошел к одному из домов и шепотом сказал: «Ник, сейчас ты должен будешь тщательно осмотреть это здание, от подвала до чердака, ничего не пропуская и попутно избавляясь от его обитателей. Всех мелких тварей, если таковые попадутся, руби. Насекомых дави, не дожидаясь, пока они тебя укусят. К растениям лучше вообще не прикасайся, могут оказаться ядовитыми. Особое внимание уделяй грудам мусора или тряпок. В них много кто способен устроить себе гнездо. И не забывай поглядывать на потолок, иначе на голову может кто-нибудь прыгнуть». «Если в доме окажется кто-то столь крупный, что тебе не справится, сразу выпрыгивай на улицу, мы подсобим. Но это вряд ли. Обычно большие твари в домах логова не устраивают. Все, приступай к зачистке, а я здесь покараулю». Я с сомнением поглядел на увитый лианами дом и не обнаружил себе никакого желания в него соваться, да еще и в одиночку. «Дарак, а может ты со мной пойдешь? Заодно посоветуешь еще что-нибудь, проконтролируешь, подстрахуешь. Я ведь новичок, поэтому даже не представляю, кто может встретить меня внутри. А ты мастер, не одну сотню раз занимавшийся подобным. Мне же необходимо хотя бы поглядеть на то, как правильно нужно работать. Ведь методом проб и ошибок многому не научишься». «Ага, особенно на проклятых землях. Где одна ошибка может стоить жизни?» Добавил я уже мысленно. «Нет», – отрезал искатель, – «сейчас мое место здесь». «Но почему? Что мешает тебе прикрыть меня при осмотре?» Дарак глубоко вздохнул, закатив глаза и простонал: «Ник, ты просто невыносим. Хорошо, если так хочешь, объясню подробно. В Тертосе обитают твари, которые мало того, что быстрые, ловкие и невероятно живучие, так еще и способны обнаружить добычу на расстоянии многих сотен шагов. А наше появление наверняка не осталось незамеченным, и нападение нужно ожидать в любой момент. Но ты сейчас предлагаешь мне бросить остальных на милость Хинели и стать тебе нянькой, чтобы пока мы в доме мокрит сдавим, парней на куски порвали». Мне оставалось только пристыженно опустить глаза. «Тебе все понятно? Или есть еще глупые вопросы?» Не дождавшись ответа, Дарак приказал: «Марш работать! До вечера мы должны осмотреть не меньше 10 домов!» Чувствуя, как кончики ушей начинают гореть от стыда, я снял рюкзак, передал его командиру и подошел к ближайшему оконному проему, предположив, что так будет проще, чем возиться с дверью с насквозь проржавевшими петлями. Несколькими взмахами сабли срубил загораживающее окно лианы и осторожно проник в дом. Судя по размерам, комната, в которой я оказался, была гостевой. В ней царил полумрак. Стояла самая разнообразная мебель, от шкафов до кресла-качалки и пуфика, покрытая слоем пыли. А в углу росло нечто, очень похожее на грибы. Чтобы обеспечить себе больше света, я срубил еще несколько загораживающих окно веток и приступил к осмотру. В этой комнате никаких тварей не оказалось, ни на потолке, ни в шкафах у стены, ни в гроздьях грибов с серыми уродливыми шляпками. И даже старое кресло, которое я не поленился проткнуть саблей, не служило укрытием какой-нибудь мерзости. Приободрившись, я открыл дверь и вышел в коридор, но не успел сделать и трех шагов, как из темного угла на меня прыгнуло нечто. Пытаясь защититься, я взмахнул саблей, однако недостаточно быстро. Удар пришелся в пустоту, а тварь, формой напоминавшая крупный апельсин, угодила мне в грудь и осталась висеть, вцепившись в куртку. Не тратя времени на рассматривание странного создания, я одним взмахом клинка разрубил шарообразное нечто на две половинки. Одна из них тут же упала на пол, но вторую пришлось срезать с одежды, поскольку тварь вцепилась в ткань так, что оторвать ее было проблематично. Постояв немного, я убедился, что больше никакие хищные мячики прыгать на меня не собираются, и вернулся в комнату, подтолкнув сапогом разрубленную тварь поближе к свету. Когда же я попытался нагнуться, чтобы изучить останки странного создания, то почувствовал острую боль в груди и ощупал место, куда пришелся удар. Тщательный осмотр выявил наличие маленьких, но необычайно цепких коготков, оставшихся на плотной ткани, а также толстого 5-сантиметровой длины шипа, умудрившегося пробить куртку, перевязь с метательными ножами, рубашку и вонзиться в мое тело. Подозревая худшее, я подскочил к окну, выглянул на улицу и сообщил стоявшему возле дома Дараку: «Меня тут какая-то тварь ужалила, что делать?» «Как она выглядела?» – деловито уточнил искатель. Вместо ответа я вернулся к останкам, подцепил саблей половинку мячика и высунул ее из окна. Теперь мне было видно, что с одной стороны тварь имела 6 длинных конечностей, складывающихся как у кузнечика, десяток черных бусинок по бокам, видимо глаз, и множество коротких, заканчивавшихся цепкими коготками щупалец по всему телу. На свету она оказалась прозрачной, словно медуза, которая отчего-то решила перебраться на сушу. Все ее тело напоминало застывший холодец, и даже кости, которые были несколько темнее остальных тканей, пропускали солнечные лучи. Однако Дарак мое волнение разделять не собирался. Едва взглянув на дохлую тварь, он спокойно сказал: «Это Траша. В этом городе их много. Подобные твари любят темные и холодные места, реагируют на тепло человеческого тела и питаются кровью. Не волнуйся, я Трашей не опасен. Но лучше не позволять им тебя касаться, иначе потом замучаешься когти выковыривать». С облегчением переведя дух, я стряхнул половинку с клинка и спросил у командира: «У тебя светлячок есть?» Порывшись в кармане, искатель с ухмылкой протянул мне амулет. «Ну да, сглупил, не подумал об этом раньше. Но и Дарак тоже хорош, не напомнил, что благодаря зеленому покрывалу на окнах в доме очень темно. И хорошо, что первой на меня кинулась именно Траша, а не более опасная тварь. Что ж, будем дальше учиться на собственных ошибках, ничего другого не остается». Со светлячком дело пошло веселее. Коридор я осмотрел быстро. Затем настал черед кухни, где сидели еще две Траши. Одну я успел разрезать еще на подлете, но вторая сумела зацепиться за штаны и вонзила жало мне в бедро. Кстати, скорость, с которой тварь принялась сосать мою кровь, была феноменальной. Всего за секунду ее тело успело приобрести темно-кирпичный оттенок. Я не стал дожидаться, пока эта пиявка насытится, разрубил ее клинком и извлек из ноги шип. А после кухни осмотрел несколько кладовых и спустился в подвал, где добрых 5 минут героически сражался с мокрицами и мохнатыми черными пауками. Выбравшись из царства гнили, я добил первый этаж и поднялся по лестнице на второй. Там, кроме большого покрытого пылью кокона в углу одной из комнат, ничего подозрительного не обнаружилось. В коконе никого не было, а дырка на его боку говорила о том, что бабочка из этой куколки уже вылезла. Для очистки совести, потыкав его саблей, я осмотрел остальные комнаты и залез по приставной лестнице на чердак. Там было много хлама, который пришлось ворошить, поднимая клубы пыли, сразу забившийся в нос. Но весь этот мусор оказался пристанищем лишь десятка небольших сизых жучков. Их я растоптал сапогами, спустился и отрапортовал Дараку о выполнении задания, почесывая начавшее зудеть бедро. «Ты точно никакой твари не пропустил?» С прищуром поглядел на меня командир. «Старался как мог», – пожал плечами я. «Даже под шкафы заглядывал и кровати переворачивал». «А подвал проверил?» «В самом начале. Хлама там было немного, поэтому управился быстро». «Что ж, ты отлично поработал. Хвалю!» – тепло улыбнулся искатель. «А теперь иди в соседний дом и продолжай в том же духе». Второе здание оказалось чуть больше, и на его осмотр у меня ушло не меньше 1/4 часа. На этот раз мне повстречались 4 траши, но куда меньшего размера. С ними я расправился быстро, как и с остальными обитателями данного строения. Прыгучесть прозрачных тварей натолкнула меня на весьма дельную мысль. И после осмотра чердака, крыша которого основательно прогнила и не разваливалась только стараниями опутавшего балки вьюнка, я снова заглянул на кухню и прихватил металлическую крышку от котла с довольно удобной ручкой. «Данный трофей очень помог мне в третьем по счету доме, где обосновался целый выводок трашей. Лишь благодаря этому импровизированному щиту я смог отбиться от слаженной атаки тварей и получить только два укуса. Правда, один из них пришелся в тыльную сторону ладони, поэтому я выяснил, что когти сухопутных медуз в кожу впиваются так же легко, как и в ткань, а извлекаются с очень большим трудом. Выковырив из кисти два десятка этих занос, я закончил зачистку и вышел на улицу. Но на месте командира обнаружил поигрывавшего клинками и явно скучавшего Сишка. Взяв у него свой рюкзак, я достал флягу с водой, промыл пострадавшую кисть и попросил: «Не одолжишь щепотку сита?» «Нет», – отрезал искатель, а в ответ на мое удивление пробурчал: «Ты что, каждую царапину посыпать им собираешься? Само заживет!» «Вот жадина! А дарак где?» – полюбопытствовал я, пряча флягу и с трудом справляясь с желанием почесать покрытую ранками кожу. «Работает!» – искатель кивнул на первое здание, которое я осмотрел. «Ты уже закончил с этим домом?» «Да». «Тогда приступай к зачистке соседнего». Я почесал отчаянно зудевший укус на боку и невинно поинтересовался: «Может, ты меня подменишь, а я пока здесь покараулю?» Моя попытка урвать несколько минут отдыха провалилась. Сишк посмотрел на меня сукоризной и наставительно заявил: «Ник, ты еще не понял, что каждый в команде должен заниматься своим делом? Тем, которое у него получается лучше всего. Тем, что ему по силам. Именно поэтому дарак сейчас начинает обыскивать дома, ведь у него нюх на всякие тайники. Именно поэтому мы с Лаштом остались сторожить вас от разных тварей. Или ты считаешь, что способен лучше меня справиться с обитателями города, которые прибегут на шум?» Искатель выдержал театральную паузу и перешел на доверительный тон. «Ник, я согласен, зачистка не слишком приятное занятие. Но ведь на большее ты пока не способен, а свою долю в добыче нужно как-то отрабатывать. Поэтому подбери сопли, иди в соседний дом и смотри, не халтурь там. Пропустишь какую-нибудь тварь, дарак может сильно разозлиться». Возразить было нечего. Я перехватил весившую не меньше килограмма крышку поудобнее и отправился работать. После встречи с семейством трашей я стал осторожней. И в следующем доме твари укусить меня не смогли, хотя и очень старались. Затем последовали два строения, в котором мячиков-вампиров не было. Но на чердаке, укрывшись кожистыми крыльями, вниз головой спали летучие мыши. А в подвале обитали крысы. А в комнатах обнаружились гигантские скалопендры. Первых я порубил, не дав толком проснуться. Со вторыми, по совету Лашта, даже не стал связываться, поскольку нападать на меня они не собирались. А третьи весело похрустывали под подошвами сапог. В какой-то момент работа превратилась в самый настоящий конвейер. Постоянное напряжение, ежесекундная готовность к нападению постепенно вытеснила из головы все прочие мысли. Я потерял счет зачищенным домам. Не обращал внимания на вопли желудка, напоминавшего о необходимости перекусить, и думал лишь о том, как бы половчее расправиться с тварями, и как бы ненароком не пропустить какую-нибудь забившуюся под комод мерзость. Довольно быстро я изучил наиболее характерные повадки трашей и приобрел необходимую сноровку в их уничтожении. Правда, в комплекте с этим навыком шли еще два укуса, один из которых пришелся в плечо, а второй в спину. Но это была не очень большая плата за знание. Кроме того, моя повышенная регенерация позволяла в рекордный срок справляться с последствиями этих укусов. Так, к примеру, мелкие ранки на кисти полностью зажили минут за 10, а те места, в которые вонзались жало твари, переставали чесаться уже спустя четверть часа. Другие обитатели Тертоса особых хлопот не доставляли ни мне, ни искателям. Я быстро догадался, что рядом с трашами не селятся мелкие теплокровные хищники, а по соседству с крысами почти не встречаются насекомые. Это открытие значительно ускорило осмотр. А на улице в это время все было тихо и спокойно. Несмотря на опасения команды, крупные хищники к нам в гости так и не нагрянули. Приблудилась только парочка зомби, видимо, гулявших неподалеку. Их обезглавленные трупы я приметил, когда выходил из очередного зачищенного дома. Кстати, Дарак в это время не сидел сложа руки. Его обыск приносил неплохой результат. Вскоре рядом с моим рюкзаком появились два мешка, набитые непонятно чем, а однажды я застал искателей за рассматриванием каких-то старых книг. Причем, судя по энтузиазму команды, стоили они немало. Увидев меня, Дарак сразу сунул тома к остальным находкам и приказал заняться следующим зданием, а остальных опять послал в разные стороны караулить улицы, с которых к нам могли подобраться хищники. Где-то спустя часов 5 зачистки я почувствовал себя абсолютно вымотанным. Накатила усталость, которой было невозможно сопротивляться. Махать клинком становилось все труднее, а железная крышка в руке стремительно набирала вес. Кроме того, погодка откровенно не радовала. Яркое солнышко припекало неимоверно, поэтому в домах стало жарко и душно. С меня градом лился пот, а горло наоборот пересохло. В очередной раз доложив Дараку об окончании зачистки, я осушил его флягу и отправился проверять еще один дом на этой улице, решив, что на сегодня он станет последним. Осматривая первый этаж, я думал только о том, что жить в таком городе-саде не особенно приятно. Ведь раньше я нормально переносил дневную жару, а здесь в окружении зелени, старательно насыщающей воздух влагой, чувствую себя очень некомфортно. И дышать тяжело, как после дождя, и напиться никак не могу. Интересно, где Дарак планирует расположиться на ночлег? Лично я хотел бы свалить из этого города подальше и найти какой-нибудь родничок. Эх, как жаль, что рядом нет речки, так хочется окунуться. Закончив с кухней, я открыл люк в подвал, спустился в него и сделал неприятное открытие. Здешнее хранилище припасов было необычным, каких я осмотрел немало, а огромным и, похоже, являлось общим сразу для трех соседних строений. Более того, подвал давно облюбовали мокрицы, которых тут были многие десятки. И наверняка мне потребуется не меньше получаса, чтобы осмотреть весь этот подземный лабиринт. Подумав о том, чтобы вернуться и сообщить Дараку о том, что окончательно выдохся, я все же решил немного задержаться и насладиться прохладой, которая принесла небольшое облегчение усталому телу. Чтобы не терять времени зря, я медленно двинулся по подземелью, разрубая клинком попадавшихся на глаза ракообразных, и спустя пару минут достиг его конца. Там, в тупичке, где стояли покрывшиеся зеленым мхом деревянные бочки с ржавыми обручами, под самым потолком виднелось окошко, закрытое листвой, из которого тянуло сквознячком. Подойдя поближе, я подставил разгоряченное лицо приятному ветерку и внезапно услышал: «Как думаешь, новичок уже спекся?» «Да ведь это Лашт! Именно его Дарак посылал на этот конец улицы к самому перекрестку. Но что значит спекся? Получается, искатели намеренно решили меня ухайдокать на зачистке, чтобы получить полное право попрекать моей слабостью в дальнейшем? Ох, неспроста сишкам были сказаны слова о работе, которая мне по силам. Чувствую, меня планирует и дальше нагружать тяжелыми, малоприятными занятиями, пока остальные будут в тенечке баклуши бить». Но в следующее мгновение я похолодел, поскольку из-за окошка донесся ответ сишка: «Думаю, да. Ты же видел, какое у него было красное лицо? Верный признак того, что скоро сердце откажет». «Интересно, почему ему удалось продержаться так долго?» — задумчиво пробормотал Лашт. «Прочие падали, не очистив и 7 домов. А сейчас Дарак уже 15-й осматривает. 4 почти полных мешка добычи. Я не могу припомнить, когда такое случалось». «И не говори. В этот раз повезло нам с новичком. Живучий попался. Живучий и глупый. Эх, видел бы ты, какое у него было лицо в тот момент, когда Дарак сказал, что траши не опасны. Откуда только такие идиоты берутся? Так ведь он с севера, наверняка даже читать не умеет. Поэтому и не зашел к Ухру-Горбуну». Со вздохом отозвался здоровяк. Акабы взял справочник, наверняка знал бы, что противоядия от укуса этих тварей не существует. Сишк хмыкнул и заметил. Лашт, ты не перестаешь меня удивлять. И как же быстро этот новичок сумел тебе в душу залезть. Первый день ты едва не рассказал ему о трашах. Затем всю дорогу восторгался его удачей. Потом Дарака упрашивал не идти в Тертос. А сейчас еще и жалеть принялся. Ну-ну. Просто понравился он мне. И не только тем, что рыбу голыми руками ловить умеет. Уж не знаю, за что вы его с Дараком так не взлюбили. Нормальный парень, нам в команде такой бы точно не помешал. Ты смотри, Дараку такое не ляпни, а то... Я перестал прислушиваться к приглушенному разговору искателей. Все, что нужно, уже было сказано. И буквально в один миг все мои смутные подозрения, все неясные догадки обрели твердую почву. А странности в поведении спутников нашли логичное объяснение. И как же я раньше не догадался, что меня еще в Ирхоне записали в расход. После тоже была масса поводов усомниться в добросовестности искателей. Но я, дурак, этого так и не сделал. Принял как должное, равную долю в добыче, проигнорировал странные перемены настроения, не обратил внимания на фальшь в разыгранном спектакле. Нет, я не просто тормоз, я еще и ручной. Но сейчас не самое подходящее время поражаться размерами задницы, в которой я оказался. Нужно срочно из нее выбираться. Пока меня не добил яд обитателей зеленого города, действие которого я весь последний час упрямо объяснял погодой и тяжелой работой. Положив больше ненужную крышку на земляной пол, я развернулся и кинулся к лестнице, ведущей наверх. Подстегнутый бурлящим в крови адреналином, за несколько секунд пробежал подвал и буквально вылетел из открытого люка, чтобы в следующее мгновение услышать окрик Дарака. «Ник, ты там как?» «Ага, как же, волнуется он!» «Закончил с первым этажом!» – крикнул я в ответ, стараясь отдышаться и предположить, какой коридор ведет к черному ходу. «Сейчас спущусь в подвал!» «Ты поосторожнее там!» – донесся с улицы приказ заботливого командира. «Ладно», – пообещал я и двинулся в противоположную сторону. Выбегать из дома с саблей наголо и мстить подлым искателям я не собирался. Вернее, собирался, однако этот пункт моего плана был не первым. «Сейчас главное выжить, а уже потом разбираться с обидчиками». Лашт сказал, что противоядия не существует. Выходит, Камиш – лекарство не на все случаи жизни. Отсюда следует, что помочь мне может только поглотитель жизни. Именно он способен за несколько минут заживлять глубокие раны и сращивать поломанные кости. Именно он сейчас может вытащить меня из-за грани, которую одной ногой я уже переступил. Отыскав в темном коридоре затянутую паутиной дверь, я открыл ее и оказался во внутреннем дворе, напоминавшем джунгли. С трудом пробравшись сквозь лианы и по пути нацепив на одежду множество каких-то колючек, я достиг дома на соседней улице. Дверь черного входа в нем напрочь отсутствовала, превратившись в труху стараниями какого-то голубоватого грибка. Миновав эту отвратительно пахшую гнилью груду, я вошел в здание, прошел по пустому коридору и вылез из окна кухни, по пути не встретив ни одной твари. Попав на солнечный свет, я прикинул, на каком перекрестке стояли Сишк с Лаштом, и побежал к центру города, чтобы избежать случайной встречи с искателями. Достав из внутреннего кармана магический кинжал, я принялся осматривать подворотни и сточные канавы, надеясь заметить каких-нибудь крупных хищников, которые могли поделиться со мной жизнью. Своих вероломных спутников я в качестве доноров не рассматривал. Мне уже довелось оценить их мастерство владения оружием, поэтому напрасных иллюзий я не питал. Да, я мог использовать эффект неожиданности, подойти поближе и воспользоваться поглотителем. Но даже тогда мне удастся забрать жизнь максимум у одного. Остальные же быстро пошинкуют меня в капусту. И метательные ножи не помогут, как недавно выяснилось. Я ими толком не умею пользоваться. Поэтому лучше поискать кого-нибудь другого. Ведь должны же тут водиться крупные твари. Или все эти стояния на шухере были частью спектакля? Последняя мысль едва не добила надежду на спасение. Но тут мне улыбнулась удача. Снова. Ведь до этого мне каким-то непостижимым образом посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы услышать непредназначенную для моих ушей беседу. Будто в плохом детективном сериале, где сценаристы отчаялись придумать объяснение получению героям необходимой информации и просто поставили его за шторку, спрятали в шкаф, уложили под кровать в комнате, в которой злодеи хвастались друг перед другом проделанной работой. Да если бы я о подобном прочитал в книге Ленусика, однозначно бы посочувствовал писаке, у которого истощилась фантазия. Но в реальном мире мне остается лишь поблагодарить судьбу за предоставленный шанс. А новая улыбка этой капризной ультрамариновой пташки выглядела как зомби. Обычный такой зомби, с аппетитом пожиравший крысу. Я ему обрадовался как родному, накинулся на бедного мертвяка, словно коршун на добычу, и вонзил клинок во впалую грудь. Кинжал наградил меня струйкой приятного холодка, который разлился по телу и слегка уменьшил разгоравшийся в нем пожар. Но эта струйка быстро иссякла, поэтому, выдернув поглотитель из распластавшегося на камнях трупа, я с удвоенной энергией побежал искать новую жертву. Вскоре мне повстречался второй мертвяк, значительно свежее остальных. На нем даже одежда была. Он попытался меня укусить, однако тут же затих, передав жизненную силу. К сожалению, я ощущал, что эти небольшие порции энергии не справлялись с ядом в моей крови. Они лишь ослабляли его действие и на определенное время устраняли симптомы. Вскоре после вливания силы возвращался жар, появлялась одышка, а сердце принималось бешено колотиться в груди. Однако у меня не было других вариантов, кроме как продолжить носиться по городу, пытаясь отыскать твари покрупнее. Спустя десяток минут я нашел третьего зомби, а пока он хрипел и передавал мне свою силу, из заросшего кустами закоулка выбежал еще один. Его я тоже опустошил, почувствовав себя значительно лучше, после чего попытался сориентироваться по солнцу и отправился исследовать южную часть Эртоса. Гадая, рискнет ли дурак войти в неочищенный дом, не дождавшись от меня ответа? Станет ли искать мое тело, чтобы удостовериться в том, что я отбросил копыта? Или дернет прочь из города? От размышления над этим вопросом меня отвлек мертвяк, оказавшийся женского пола. От прочих эта тварь отличалась только наличием некоторого количества мышечной ткани на определенных местах и вела себя культурнее. Не бросилась хрипом, а тихо побежала навстречу, распахнув украшенную острыми клыками пасть в предвкушении свежего мяса. Гадая, способны ли ожившие мертвецы спариваться? Твари, понятно, нет, а умерший разумный. Я лишил энергии едва не цапнувшую меня зомбячку и отправился дальше. В последующие полчаса мне удалось отыскать еще четверых зомби. Одного неизвестно как появившегося в городе крокодила, трех варанов и живое дерево, которое тоже передало мне энергию и замерло, превратившись в самое обычное растение, если не обращать внимания на зеленые щупальцы и дупло пасть. К сожалению, в Тертосе не было собак и обезьян. Либо их съели прочие хищники, либо отравили траши, либо буйную зелень данные виды не любили. Получая от тварей огромное количество жизненных сил, я подмечал, что симптомы отравления с каждым вливанием возвращались все медленнее. Это вселяло надежду. Похоже, подстегнутая кинжалом регенерация, позволившая мне продержаться в три раза дольше прочих жертв команды искателей, начинала побеждать яд. Когда же симптомы не появились и через 10 минут после встречи с деревом, я позволил себе вздохнуть с облегчением, однако продолжал бродить по городу, проклиная его узкие кривые улочки, в которых было легко заблудиться. Порой их преграждали зеленые заросли, сквозь которые я даже не пытался проломиться, а искал обходные пути. Свернув в очередной раз в темный узкий проулок, я вышел на улицу, где зелени было не так много, зато присутствовал запах. Мерзкая вонь гниющей плоти, которая усиливалась с каждым шагом, и заставляла радоваться тому, что мой желудок пуст. Но даже когда этот аромат стал удушающим, я не подумал повернуть назад, поскольку знал, он привлекает не только мух, стайки которых весело жужжа носились в воздухе, но и падальщиков. А там, где обычно насыщаются падальщики, присутствуют и те, кто на них охотится. Эту истину я уяснил давно. Так что пахучее место обещало быть хлебным. И я не прогадал. Вскоре, приметив двух зомби за углом дома, воспользовавшись тем, что они стояли ко мне спиной, я подкрался к мертвякам и вонзил кинжал в спину одному из них. Ручеек силы хлынул по моей руке. Но дальше все пошло наперекосяк. Мертвяк громко захрипел и привлек внимание своего напарника. Тот сразу же кинулся на меня. Я едва успел выдернуть кинжал из падавшего тела, и тут увидел третьего, выскочившего из зарослей вьюнка неподалеку. Последний оживший труп был одним из тех, кого я назвал мутантами. Он двигался очень быстро. Не успел я вонзить клинок в брюхо второго зомбака, как он налетел на меня с громким рычанием, сшиб с ног и попытался вцепиться в горло. Привычно подставив твари руку, я почувствовал, как клыки мутанта разрывают кожу наручей и впиваются в мое тело. А сам в это время вонзил ему в бок магический кинжал. В меня хлынул бурный поток жизненной силы. Но тварь не пожелала спокойно подыхать. Она еще дважды пыталась добраться до моей шеи, полоснула лапой по лицу, разодрав щеку длинными когтями. И только потом замерла, придавив меня собой. Не успел я спихнуть тушу, вонь которой умудрялась перебивать даже запах гниющей плоти, как оставленный без внимания зомби наклонился и попытался вцепиться мне в раненую щеку. Миндальничать с ним я не стал. Выдернул кинжал из мутанта и вонзил мертвяку в глаз. Но в следующую секунду понял свою ошибку. Тело зомби, порадовав еще одной порцией энергии, рухнуло прямо на меня. Я крякнул, придавленный тварями, и расхохотался. Уж не знаю, адреналин в крови или эйфория от переизбытка силы стали тому причиной, или же сама ситуация, в которой мне посчастливилось оказаться, была абсурдной до нельзя. Но я банально заржал. Довольно громко. Это не было истерикой, поскольку уже через несколько секунд у меня кончилось дыхание и смех угас сам собой. Все еще улыбаясь как идиот, я попытался выбраться из-под тел. Однако очень знакомое низкое рычание, раздавшееся совсем рядом, заставило меня замереть. Осторожно повернув голову, я увидел, как из дома напротив выходит тварь, как две капли воды, похожая на ту, что мы завалили с Муркой. «Писец!» Пронеслась в голове мысль, которая будто веник смела все остальные в дальний уголок сознания. Поглядев по сторонам, тварь неторопливо в развалочку направилась к груди бездыханных тел. «Да, бездыханных. Я тоже затаил дыхание, поскольку ничего более умного мне в голову не пришло. Понимая, что шансов справиться с монстром у меня нет, я сделал ставку на то, что гигант не является ожившим мертвяком. Ведь кровь у него была обычного цвета, характерного для измененных существ. А большая их часть мясом зомби не питалась, поэтому сохранялась вероятность того, что тварь, с легкой руки названной мною Годзиллой, не проявит особого интереса к трупам у своего логова. К тому же вонь придавившего меня мутанта должна была перебить запах свежей крови на моей одежде. А сам я постараюсь изобразить мертвеца как можно реалистичнее. Может и повезет. Главное, чтобы мой суточный кредит удачи не подошел к концу. Хинель, если ты и вправду существуешь, не дай сдохнуть так глупо. Обещаю, если выберусь из этой задницы, свечку в твоей часовне поставлю. Годзилла подошла. Нет, все-таки подошел. Мне с земли было отлично видно, что это самец. К телам и стал принюхиваться, смешно морща уродливую морду и раздувая огромные ноздри. Прикрыв веки, я наблюдал за действиями гиганта. Он внезапно фыркнул, наклонился и принялся ворочить закрывавшее меня тело мутанта. Сжав кинжал, я приготовился к финальному рывку, но этого не потребовалось. Монстр впился клыками в ляжку мертвеца, вырвал нехилый кусок мяса и принялся жевать, чавкая и разбрызгивая во все стороны капли темной жидкости. Вкус плоти дохлого мутанта Годзилле явно не понравился, поэтому он переключился на обычного зомби и одним укусом оторвал ему руку. «Чтоб ты провалился, гурман чертов!» Мысленно воскликнул я в бессильной злобе, подозревая, что стану следующим на очереди. Но мне снова повезло. Пожевав конечность мертвяка, гигант недовольно зарычал, бросил недоеденный кусок на камни, постоял немного принюхиваясь, развернулся и потопал обратно. Когда тварь скрылась в доме, я попытался вспомнить, как нужно дышать, и принялся наполнять легкие живительным кислородом, щедро сдобренным разнообразными запахами, даже отдаленно не напоминающими Шанель номер 5. Но в данный момент вонь мутанта уже не казалась мне такой отвратительной. Да и к запаху гнили я претерпелся, поэтому вдыхал воздух полной грудью, радуясь этой возможности. Ведь я все еще был жив, хотя это легко исправить, поэтому надо отсюда линять побыстрее. Надышавшись до головокружения, я с большим трудом, но максимально бесшумно выбрался из-под мертвых тел и двинулся прочь от опасного места, в котором мне довелось пережить пару весьма неприятных минут. Но список уготованных для меня судьбой неприятностей и не думал заканчиваться. Миновав пару перекрестков, я буквально лоб в лоб столкнулся с троицей искателей, вырулившей с поперечной улицы. На этот раз я среагировал быстрее. Развернулся и, что было сил, побежал в обратном направлении. Другого выбора не было. Недоумевая, отчего Дарак с компанией поперлись на другой конец города. Ведь они уже получили хорошую добычу. Так почему бы просто не уйти? «Стой!» Услышал я гневный вопль Сишка, который сменился частым топотом ног. Троица кинулась за новичком, которому давно полагалось сдохнуть. Выкладываясь на полную катушку, я прикидывал, как бы отделаться от преследователей. Шансы у меня были, ведь искатели наверняка не станут меня валить издали, даже не расспросив, каким макаром я выжил. Сперва постараются догнать, надеясь на свое знание города. Значит, нужно постараться увести их в уже обследованную мной часть Тертоса, срезать путь к какому-нибудь проулке, затем зайти с тыла и воспользоваться ножами. Хотя чего я мудрю, существует более простой способ. В следующий миг мое тело пронзила жуткая боль. Едва не споткнувшись, я замедлил шаг и почувствовал, что мне стало очень тяжело дышать. Поглядев на свою грудь, я увидел окровавленный кончик клинка, который вонзился под правую лопатку, пробил меня насквозь и вышел между ребер, разрезав куртку. Искатели воспользовались относительно ровным участком улицы, и вместо того, чтобы работать ногами, просто швырнули кинжал. Твари! Видимо, я переоценил их любопытство. Бежать стало очень больно. При каждом шаге мою грудь будто пронзали раскаленным штырем. Кроме того, пожертвовав скоростью, я стал вилять из стороны в сторону, чтобы попасть в меня было сложнее. Это сработало. Второй кинжал лишь оцарапал левое плечо. Пробежав еще метров 100, я услышал, что топот стал заметно ближе, но и не думал сдаваться. Ведь осталось совсем немного. Еще через 50 метров я начал задыхаться. Во рту появился солоноватый привкус, а в груди стало противно хлюпать. Однако ноздри давно улавливали отвратительный запах, а впереди уже показались знакомые трупы. Слыша за спиной сдавленные проклятия Сишка, я уговорил себя сделать последний рывок. Набрал побольше воздуха в грудь и крикнул, выдыхая слова вместе с кровавыми брызгами. «Сдохните, сволочи!» Пробежав еще 5 метров, я упал на камни рядом с мертвыми телами. Удар породил новую вспышку боли, от которой потемнело в глазах. Поэтому я не увидел момента появления привлеченного моим воплем гиганта. Зато услышал его низкий рык, удивленный возглас Лашта. «Это же Крит!» И приказ Дарака. «Атакуем с разных сторон!» На последовавшие за этим звуки я не обратил внимания, поскольку пытался извлечь клинок. Заведя руку за спину, я буквально по сантиметру тащил сталь из своего тела, хрипя и сплевывая наполнявшую рот кровь. Когда же кинжал покинул мою бренную тушку, я зашелся в диком кашле, чувствуя, как боль застилает разум. В глазах снова сильно потемнело. Но я невероятным усилием сумел приподнять закрывающую их черную пелену и утихомирить кашель, поскольку понимал, отключись я сейчас, сознание уже не вернусь. Схватив свой поглотитель, я сумел подняться и оглядел диспозицию. За истекшие 30 минут ситуация изменилась радикально. Крит, он же Годзилла, он же гигант, Уже лишился одной руки, которую, судя по всему, отрубил Сишк, и прихрамывал на левую ногу. Искателям тоже досталось. Дарак валялся на камнях без признаков жизни, заливая их кровью из распоротого горла, а одежда на груди Сишка превратилась в окровавленные лохмотья. Но итог схватки предсказать было сложно, поэтому я достал левой рукой один из метательных ножей. Как раз в этот момент Крит прыгнул на Сишка. Искатель не растерялся и сумел вонзить клинки в тело твари. Однако увернуться уже не успел. Туша гиганта сбила его с ног и рухнула сверху, придавив камням. У бедного мечника жалобно хрустнули кости, а живучая тварь, не обратив никакого внимания на длинные лезвия, пробившие ее насквозь, вцепились ему в горло и с рычанием вырвали кусок мяса, тем самым прекратив страдания раздавленного человека. Только алые брызги разлетелись веером, блеснув в лучах солнца. Не успели капли упасть, как гиганту подскочил Ашт и рубанул мечом по спине. Замах искателя был широким, удар сильным, и я подумал, что тяжелый клинок разрубит тварь на две половинки, но он вонзился в ее спину лишь на глубину ладони. Видимо, позвоночник Крита был необычайно прочным. Именно этот момент я выбрал, чтобы вступить в схватку. Пока Лашт замахивался повторно, я успел швырнуть нож. Бросать левой рукой было не слишком удобно, но я понимал, что правой точно не получится, рана не позволит. Несмотря на мои опасения, клинок угодил намеченную цель, вонзившись по самую рукоять в правый бок искателя. Внезапная боль заставила здоровяка слегка замешкаться, поэтому добить Крида он не успел. Монстр развернул свою уродливую башку и нанес могучий удар уцелевшей лапой, сопроводив его гневным рычанием. Последствия подобных ударов были мне знакомы. Видел я, как после него огромную пантеру смело, будто пушинку. И даже на собственной шкуре ощутил всю прелесть его получения. Поэтому сейчас не удивился, наблюдая за стремительным полетом Лашта. Летел искатель недолго, до ближайшего дома. Со слабым криком шваркнулся о стену и рухнул навзничь, выронив меч. Судя по хрусту, сопровождавшему встречу с препятствием, еще одного члена команды Дарака можно было смело вычеркивать из списка живых. Осталось разделаться с тварью. Взявшись за рукоять ножа, я понял, что мне снова необычайно повезло. Лежа на животе, гигант силился подняться, но я видел, что ноги ему не подчиняются. Похоже, меч здоровяка серьезно повредил позвоночник Крида. Оценив подарок судьбы, я с трудом подковылял к твари, наклонился и вонзил поглотитель чуть пониже ее спины. Крид ничего не почувствовал. Он все так же продолжал ворочаться, помогая себе здоровой конечностью и обиженно рыча. А в меня хлынул бескрайний поток энергии, который сразу прогнал боль из груди и окончательно развеял темную пелену перед глазами. Спустя долгую минуту гигант затих, а я поднялся, постоял пару минут, не мешая поврежденным тканям сращиваться, и только тогда попробовал глубоко вдохнуть. Тело тут же скрутил приступ дичайшего кашля, буквально выворачивавшего меня наизнанку. Согнувшись пополам, я принялся освобождать свои легкие от крови. Процесс был долгим и мучительным. Но вскоре я вернул способность нормально дышать. Сплюнул соленую ярко-красную слюну, вытер губы рукавом и мысленно поздравил себя с победой. Но не успел я прикинуть, что же делать дальше, как услышал слабый стон и повернулся к его источнику. Оказалось, Лашт был еще жив. Судя по гримасе боли, его ребра сильно пострадали при ударе о стену, а левая рука решительно отказывалась работать. Кроме того, на его голове появилась обильно кровоточившая ссадина. Сфокусировав взгляд на мне, здоровяк криво ухмыльнулся и с трудом произнес: «Говорил же Дараку, не нужно за тобой идти, но он уперся, на саблю польстился, идиот». А вот и причина, из-за которой команда не покинула город с трофеями. Она оказалась до нельзя банальной. Фрай разгубила жадность. Захотелось командиру завладеть моим клинком, поэтому он не побоялся проверить подвал последнего дома, а потом отправился на поиски. Только одно непонятно, почему искатели, учуя запах Крита, позволили заманить их в ловушку? Или они эту тварь видели только на картинках справочника? «Везунчик! Окажи услугу!» – еле слышно выдохнул Лашт. «Добей!» «Да без проблем, это я могу». Выдернув магический кинжал из тела гиганта, я сделал пару шагов к искателю, но вовремя заметил, что его правая рука будто бы случайно легла на рукоять валявшегося рядом меча. Сильно сомневаюсь, что здоровяк планировал умереть, как истинный воин с клинком в руке. Наверняка он намеревался забрать меня с собой на тот свет. Плюнув на каплю силы, которая находилась в теле Лашта, я достал нож и выполнил последнюю волю искателя. Острая сталь, украшенная черными рунами, пробила его сердце, а я, поглядев на то, как угасает жизнь в глазах человека, которого опрометчиво считал своим приятелем, пробормотал. «Покойся с миром, здоровяк. Ты был довольно неплохим мужиком. Жаль, связался с поганой компанией». И я не кривил душой, поскольку не чувствовал ненависти к Лашту. Я был благодарен ему за те крохи знаний, которыми он поделился, за отношение к новичку, за попытку сохранить мою жизнь. Но в то же время ничуть не сожалел о содеянном. Эх, не зря меня еще в Ирхоне посетило плохое предчувствие. Неприятности я огреб, по самые не балуйся. Одно радует. За эти дни я успел очень многому научиться и попутно узнать главное правило, которым со мной поделился Дарак. «Доверять в этом мире можно только себе».